У нас оставалось очень мало возможностей для выбора. Я почти приготовился к тому, что нам придется съехать с дороги и проехаться по льду, чтобы найти дорогу обратно к земному лабиринту. Но мне приходилось считаться с тем, что я везу 5 безвинных жизней. Я даже еще не задумывался над тем, что мне делать с телеологистами. Может быть, сдаться было бы в конце концов лучше всего. Наконец, расчистить это безобразие. Только вот маленькая проблема дельфийских серий. Но опять же, может, все и не будет такой гадости. Черт, ну и что? Если это означало бы просидеть черт знает сколько в психушке, пуская слюни и размазывая собственное дерьмо пальцем по стенам. Пара месяцев уйдет на то, чтобы снова приучиться к горшку и помахать ручкой. Смог бы я с этим справиться, а? Я бы вышел оттуда другим человеком. Нет, спасибо. Движение несколько разрядилось. Территория еще сильнее уплощилась, низкие холмики стали попадаться реже. Машина стала маленьким насекомым, который пробирался по огромному бильярдному шару. Над головой звезды сияли чисто и ясно, словно чистенькие маленькие дырочки, которые проткнули в черном бархате. Вокруг нас простирался самый большой хоккейный ринг. Лед блистал в межзвездной ночи. Снова прозвучал предупреждающий сигнал, на сей раз низкий гудок, который сказал: «Боевые установки!». Панель с инструментами претерпела еще одну трансформацию, пока на экране сканера быстро надвигалось какое-то пятнышко. Оно было похоже на снаряд. «Роланд, посмотри, что ты можешь сделать с этой панелью управления оружием?» Роланд изучил панель, неуверенно потрогал несколько рукояток. «Трудно сказать, что здесь происходит», — сказал он. «У всех этих систем странные обозначения. Что такое, например, может быть гашение захватывающего поля?» «Я могу сообразить», — удивленно сказала. «Но эта штука приближается к нам довольно быстро. Какая у тебя скорость?» 3/5. «Ну, я бы посоветовал пришпорить ее». «Я уже именно это и делал». Машина рванулась вперед, вжимая нас в сиденье машины. «Мне кажется, эта штука в 2 километрах, все приближается». 3/5, все еще ближе. «Иду на 4/5. Приближается». Я прижал педаль к полу. Мотор послал бешеные вибрации в рулевое колесо. Оттуда мне в руки и плечи. Высокий визг, едва слышный, пронесся по машине. И это было все. Она продолжала работать и гнать нас вперед. 4/5. Все ближе, боюсь. Наверное, у этого снаряда переменная отдача. Его наверняка подталкивает вперед аварийный бустер. Ох, черт. Вот она штука. По-моему, это противоторпедный прибор. Господи, с ума сойти можно. 5/5. Приближается, а, наверное, в этом снаряде рано или поздно кончится топливо. На это не рассчитывай, сказал я. 5/5. Приближается, примерно в километре, Роланд крякнул. От силы тяжести трудно нагибаться вперед, все время отбрасывать назад. Он напрягся, пытаясь прочесть показания инструментов на панели. Это, наверное, автоматическая система. Все в порядке. Я ее вооружил. Теперь что? Мне пришло в голову, что Роланду должно было быть еще труднее нагибаться вперед при нашей скорости. Наше ускорение было настолько быстрым, что перегрузка должна была достигнуть 3G, но это почти не чувствовалось. 6/6 приближается, но медленно. Еще минутка, ускорение возрастало все сильнее. 6/5 приближается. 7/7. Помогай нам, Бог. Приближается 0.5. 7/5. Приближается, но еле-еле. Все снаружи превратилось в смазанное пятно. Машина убийственно виляла, и каждое случайное движение моих напряженных мышц могло послать ее в смертельный вираж. «Не знаю, сколько я еще так выдержу», — сказал я. «Я работаю над тем, как тебе помочь», — сказал спокойно Роланд. «Все в порядке, все, кажется, настроено. Но что включает всю систему?» «Запятая 8». Погоди минутку, нет, не то. Противоракетный прибор. Странный способ назвать такую штуку. Что такое? Не могу понять, прямо в глаз или пусть этим Джо занимается. Роланд озадаченно посмотрел на меня. Что это еще может значить? Да Христа ради, Роланд, пусть этим занимается Джо. Окей. Он нажал на светящуюся клавишу, и что-то покинуло зад машины во вспышке зеленого огня. Несколькими секундами позже яркая вспышка озарила дорогу за нами беззвучным взрывом. Роланд просмотрел сканеры. «Снаряда больше нет», — сказал он удовлетворенно. Он повернулся ко мне и улыбнулся. «Это было так легко!» Он оглянулся назад и озабоченно сказал. «Но нас догонят более крупный предмет. Мне кажется, это перехватчик. Похоже на то, что он на вспомогательных горелках». «Мне кажется, — серьезно сказал Джон мрачным голосом, — что мы только что проскочили поворот на портал в Рексисианский лабиринт».